Проводник вскочил на подножку, Коля поднял руку, прощаясь. «Покоруль этого!» — Коля кивнул в сторону трупа. «Я сейчас». «Он никуда не уйдет», — заявила Маша. «К тому же мне одной страшно, я с тобой». «Ты останешься здесь и будешь делать то, что я тебе сказал», — отчеканил Коля, и, увидев, как наполнились слезами глаза Маши, добавил мягче. «Так положено, Маша». «А ты сейчас все равно, что мой помощник». Коля ушел на станцию. Маша села неподалеку от мертвеца. Его лицо было накрыто картузом. Это не давало покоя Маше. Хотелось увидеть, какое оно, это лицо. Маша встала, прошла мимо трупа, остановилась, не решаясь приподнять картуз, потом отбросила его в сторону. Белые, словно напудренные щеки, остекленевшие глаза, зрелище было не из приятных. Маша отвернулась. Тифозный или как? Около Маши остановилась пожилая женщина в крестьянской одежде. «Помер», — вздохнула Маша, — «в дороге помер». Она вдруг встретила настороженный колючий взгляд бабки и добавила: «Убили его, бабушка». «Как же это?» — с любопытством спросила старуха. Маша задумалась, что ответить. А вдруг эта бабка появилась не случайно, неспроста? «Уж не власть ли его хлопнула?» — подсказала бабка. «Да блатной он вроде», — сказала Маша. «Ну, с другим блатным повздорил, тот его и порешил. А ты, бабка, канай отсюда, поняла?» «Ухожу, милая», — старуха скользнула по Маше взглядом, словно бритвой полоснула. «Ты из города?» «Правду баишь, что в городе голод? Из спокойников варят котлетов и этих каких... фрикаделек?» «У меня жратвы от пуза», — улыбнулась Маша. «А-а-а», с уважением протянула старуха. «Ну, покедова, касатка». Бабка ушла. Маша подождала несколько секунд и помчалась на станцию. Коля сидел в оперпункте линейной охраны и весело разговаривал с длинным, нескладным мужиком в потертой милицейской форме. «Моя жена Маша», — сказал Коля. «А это, представь себе, Анисима Глобля, мой напарник по дракам». «Не может быть», — искренне удивилась Маша. «Анисим? В милиции?» «Лихо же ты меня аттестовал», — неторопливо сказал Анисим и протянул Маше руку. «Басаргин моя фамилия». А он, знаете, даже и понятия не имел. «Здорово», — говорит, — «о Глобле». Анисим засмеялся. «Долгая эта история, Маша. Почему я в милиции? На досуге расскажу». «Не будет у вас, у нас досуга», — угрюмо сказала Маша. «Только что какая-то бабка выпытывала у меня, кто же это приложил твоего покойничка?» Она посмотрела на Колю. «Кстати», — нахмурился Коля, — «ты почему ушла? Тебя предупредить. Сдается мне эта бабка из одной компании с твоим Феденькой и убитым». «Феденька — это точно бандит», — кивнул Анисим. «Правда, улик у нас нет, просто люди нам сообщают по секрету. А убитого, как Коля его обрисовал, я не знаю». «А бабка как выглядит?» «Косоротая, шамкает?» «Она», — кивнула Маша. «Зовут эту бабку Потылиха, промышляет гаданием. С попом, отцом Серафимом, якшается. Других данных нет. Но чтобы невзначай нам не вляпаться, сделаем так. Я выйду за станцию, ты проверься, если хвоста нет, я тебя подвезу до грели, отдыхай. А если хвост, тебе лучше в моем обществе не показываться. Узнают, кто ты, и полушки я за твою житуху не дам. Пошел я». «А труп?» — спросила Маша. «В самом деле», — удивился Коля. «Его же надо опознать, протокол составить. Давай, понятых, и займемся, а?» «Протокол, опознание», — усмехнулся Анисим. «Да ты, мил друг, не мысли здесь столичными, как это сказать, по-научному, категориями. 300 квадратных верст, а я один, ясно тебе? Жара-то какая! Пока я организую все это, он в кисель превратится, понял?» «И другой милиции у вас нет?» — удивилась Маша. «Представь себе, нет», — развел руками Басаргин. «Я да еще уполномоченный ОГПУ Коломиец, вот и все». «А почему же нельзя собрать народ на опознание?» — настаивала Маша. «Послать повестки, вот и все». «Бездорожье», — буркнул Анисим. «Да не пойдут смотреть». «Заставь, ты власть», — спокойно сказал Коля. А вот поживешь у нас, осмотришься, — ответил Басаргин.